кавалерийским эскадроном на сторону Наполеона. Затем на рассвете и утром непрерывно сыпались новые и новые известия о городах, прогоняющих роялистские власти и присоединяющихся к императору, о движении самого императора Клон-Ле-Сунье. В момент жестоких колебаний, начавших обуревать его душу, окруженный мрачными, явно не желающими ни говорить с ним, ни отвечать ему солдатами и избегающими его взгляда офицерами, Ней получил записку, привезенную в его лагерь верховным ординарцем от Наполеона. «Я вас приму так, как принял на другой день после сражения под Москвой, Наполеон», — прочел маршал в записке. Колебания маршала Нея кончились. Он приказал полковым командирам сейчас же собрать и выстроить полки. Выйдя перед фронтом, он выхватил шпагу из ножен и прокричал громким голосом: «Солдаты, дело бурбонов навсегда проиграно. Законная династия, которую выбрала себе Франция, восходит на престол. Императору, нашему государю, надлежит впредь царствовать над этой прекрасной страной». Крики «Да здравствует император!», «Да здравствует маршал Ней!» заглушили его слова. Несколько роялистских офицеров сейчас же скрылись. Ней им не препятствовал. Один из них тут же сломал свою шпагу и горько упрекнул Нея: «А что же, по-вашему, было делать? Разве я могу остановить движение моря своими двумя руками?» — ответил Ней. Крайне любопытно, что, внезапно перейдя на сторону Наполеона, маршал Ней немедленно стал исполнять вполне точный, как всегда, приказ императора о ближайших движениях отряда, стоящего в Лонг-Ле-Сонье. Наполеон прислал этот приказ заблаговременно, еще ничего не зная о переходе Нэя на его сторону, но твердо убежденный, что Нэй не поднимет против него оружие. В Париже почти одновременно узнали о въезде Наполеона в Лион и о дальнейшем его движении на север, и о переходе Нэя с войском на его сторону. Бежать — это было первой мыслью королевского двора. Бежать без оглядки от смертельной опасности. Бежать от Венценского рва, где гниет труп герцога Ангиенского. Столпотворение в умах было невообразимым. Король Людовик XVIII сначала противился мысли о бегстве. Ему это казалось и позором, и потерей престола. Но тогда что же предпринять? Дело дошло до серьезного обсуждения такого стратегического плана. Король сядет в карету и со всеми сановниками, со всей своей семьей, с высшим духовенством выйдет за город. У заставы все эти экипажи остановятся и будут ждать идущего на столицу узурпатора. Узурпатор, увидя седовласого, легитимного монарха, гордого своим правом и бестрепетно своей собственной особой, заграждающего вход в столицу, несомненно, устыдится своего поведения и повернет обратно. Не было той бессмыслицы, которая не предлагалась бы в этой панике теми головами, которые и в спокойном состоянии были не очень хитры на выдумку. Правительственная и близкая к правящим сферам парижская пресса от крайней самоуверенности перешла к полному упадку духа и нескрываемому страху. Типичной для ее поведения в эти дни была строгая последовательность эпитетов, прилагавшихся к Наполеону по мере его наступательного движения от юга к северу. Первое известие. Корсиканское чудовище высадилось в бухте Жуан. Второе известие. Людоед идет к Грассу. Третье известие. Узурпатор вошел в Гренобль. Четвертое известие. Бонапарт занял Лион. Пятое известие. Наполеон приближается к Фонтенбло. Шестое известие. Его императорское величество ожидается сегодня в своем верном Париже. Вся эта литературная гамма уместилась в одних и тех же газетах при одной и той же редакции на протяжении нескольких дней. Оставалась еще одна слабая надежда, но и она вскоре угасла. В Париже знали, что Наполеон не принимает никаких мер предосторожности, что, например, при своем торжественном вступлении в Лион он ехал впереди свиты и армии, и лошадь его шагом ступала среди огромной массы со всех сторон окружавшего и приветствовавшего его народа.